Глава 23. Привлеченный манящим запахом мангала, Хорев явно коптил свежеощипанные куриные тушки. Пассажиры уже все были на палубе. Воин с плащом степенно прогуливались вдоль левого борта, о чем-то тихо беседуя между собой. Рус с удивлением отметил про себя, что они смотрели друг на друга так, словно были знакомы уже очень давно, хотя по их поведению на людях этого и не скажешь. Матрона заняла на мостике скамейку, обращенную вглубь моря, и тоже с какой-то заинтересованностью смотрела на парочку мужчин. И непонятно было, на кого конкретно из них она так странно смотрела. Ее бедная служанка безропотно стояла рядом, со скорбным видом выслушивая от своей госпожи явно что-то неприятное. «Ты полная, непроходимая неумеха!» — только и услышал Рус, поднявшись на мостик вслед за Феодорой. Подставив локоть, он по качающейся крыше инсулы довел свою госпожу до свободной лавочки, и она присела на противоположной от Матроны стороне. Рус замер рядом, внимательно наблюдая за палубой, а конкретно за двумя неторопливо прогуливающимися мужчинами. Ему показалось, что они о чем-то тихо договариваются, и, возможно, их бы стоило послушать. Между тем вечернее солнце зависло где-то над горизонтом, готовое вот-вот упасть за край земли. Ветер изменил свое направление, и к тому же стало заметно прохладнее. Феодор и другие пассажиры, со скучающим интересом, больше смотреть было не на что, наблюдали, как матросы изменяли угол паруса. Внимание Руса привлекло странное поведение капитана. Тот подходил к каждому пассажиру и что-то ему старательно объяснял. Наконец, настала и их очередь. «Приятный вечер, не находите?» — вежливо поинтересовался сириец, приблизившись. Феодора чуть заметно кивнула, ожидая продолжения. Рус, как и положено слуге, отошел чуть в сторонку, тупо глядя на гладкие доски палубы. «Сегодня ночь будет явно безлунная», — продолжил сириец, — «поэтому нам придется встать на якорь. Но так как здесь свирепствуют береговые пираты, мы, чтобы сбить их с толку, будем какое-то время плыть в темноте. И только потом встанем на якорь. Тогда парни с берега не смогут понять, где будет находиться наше судно. А чтобы пираты нас не обнаружили, всем придется соблюдать тишину и ничего не зажигать». Феодора, вдруг разволновавшись, согласно кивнула. «Полностью надеюсь на вашу защиту», — тихим голосом прошептала она, скромно потупив глаза. У капитана невольно расправились плечи и выпрямилась спина. «Не сомневайтесь», — решительно заверил он. «Кстати, ужин сегодня будет скудным и большей частью холодным», — добавил капитан, сверкнув на Феодора своим пронзительным сирийским взглядом, степенно, словно хозяин гарема, удалился. Феодора какое-то время смотрела ему в спину. «Мужчинам всегда надо показывать, что вся надежда только на них», — равнодушно кивнула она, тут же потеряв все свое волнение и скромность. Рус только усмехнулся. «Я за едой», — сказал он и устремился к лестнице. У Хорева он столкнулся с небольшой очередью. Два матроса и египтянин, который явно разносил еду тем пассажирам, у которых не было слуг. «А ведь ты мог просто метнуть нож и пришить его», — произнес Хорев, накладывая продукты в тарелку, которую держал египтянин. Потом вопросительно посмотрел на юношу. «Я же видел». «Я посчитал, что тогда вы станете меня презирать», — ответил Рус. «Ведь ваш друг был явно не готов к такой атаке». Хорев какое-то время внимательно смотрел на него. «Ну ты и дурак!» — наконец выдавил он, небрежно хлопнув худенького юношу по плечу. И Рус этот жест нисколько не обидел. К тому же он понял, к этому греку Хорев не испытывал приятельских чувств. «Кстати, а где ты так хорошо научился уходить от скользящего бокового удара?» — поинтересовался Хорев, улыбаясь и попутно насыпав египтянину зелени на обе тарелки. «Степняки нас часто тревожат. Пришлось научиться», — пожал плечами Рус. В этот момент скромно подошла служанка, и Рус тут же зачем-то шагнул в сторону, пропуская ее вперед. Она скромным, сдержанным кивком поблагодарила, придвинувшись ближе к коку. Стояли молча, капитан просил же не шуметь. Впрочем, Русу было почему-то приятно стоять за хрупкой девушкой, смотреть на ее шейку, ощущать приятный запах, который исходил от ее нежного худенького тела. Когда подошла очередь Руса, Хорев быстро положил на деревянную дощечку капустные листья с зеленым луком и редиской и половину копченой курицы. С краю дощечки насыпал небольшую горку соли. Отдал дощечку Русу и организовал вторую порцию. Протянул Русу и замер. «Донесешь?» — в сомнении поинтересовался он, видя, что Рус второй рукой держится за канат. Корабль довольно уверенно ухал на волнах. «Донесу?» — — решительно ответил Рус. «Есть уж больно хотелось». Хорев кивнул и передал вторую дощечку, которую Рус тут же положил сверху на первую, и повернулся, направляясь к корме. «Кстати, ты спрашивал про Херсонес?» Вдруг услышал он спокойный голос Кока за своей спиной и замер, не в силах обернуться. «Приходи на мостик в ночную вахту!» Рус только кивнул и, придерживаясь свободной рукой за все, за что только можно было ухватиться, поспешно устремился назад, на мостик. У лестницы наверх он повстречался со служанкой, которая возвращалась за своей порцией. Застыв у поручня, юноша замер в ожидании, и девушка, видя, что ее ждут, в смущении постаралась как можно быстрее спуститься вниз и чуть не споткнулась, соскользнув ногой с лестничной перекладины. Рус свободной рукой тут же подхватил ее под локоток. К своему счастью, он успел локтем другой руки обхватить перила лестницы и сильно прижаться к ним, спасаясь от качки и спасая ужин. Наконец он поднялся к Феодоре, протянул ей верхнюю дощечку. Девушка обеими руками забрала свою порцию и поставила себе на колени. Взяла редиску, ткнула ее в соль, а задумчиво захрустела. Он присел на скамейку рядом, тут же впиваясь зубами в сочную горячую курицу. «Я так понимаю, сегодня ночью нам не спать», — проворчала Матрона, никому конкретно не обращаясь. «С чего вы так решили?» — поинтересовался серый плащ, застыв с куриной ножкой у рта. Он также успел расположиться на мостике на свободной скамейке. «Вы же слышали, пираты!» — фыркнула Матрона. «Теперь всю ночь только и буду делать, что прислушиваться. Не подплывает ли кто-нибудь к нам?» «Вы, главное, газы слишком громко и слишком часто не выпускайте», — усмехнулся воин, занявший скамейку напротив. «И нас тогда точно никто не найдет». Матрона гневно взглянула на Фемела. «Аналогично», — сухо промолвила она, отгрызая от капустного листа порядочный кусок и сочный им хрустя. Рус знал. Ромеи считают капусту очень целебной и постоянно едят ее в разных видах, а также применяют при лечении, как примочки и как отвары, поэтому у нее такая популярность. Между тем на палубе возникла некоторая суета, и пассажиры все невольно повернулись в ту сторону. Как понял Рус, матросы быстро смазывали дегтем все, что только можно было, в том числе руль, реи, люки и двери пассажирских кают. А потом они также быстро и слаженно принялись что-то собирать на палубе. Из кубрика были вытащены длинные жерди, из которых сноровисто собрали довольно просторный конус, и этот конус был также быстро обтянут плотной парусиной. К трем точкам основания конуса привязали три каната, которые, в свою очередь, прицепили за носовой брус. Рус догадался, это плавучий якорь. Что-то подобное, но гораздо меньших размеров, русы применяли на озерах, где глубина не позволяла зацепиться за дно. И основное назначение плавучего якоря — удерживать дрейфующее судно носом против ветра на одном и том же месте. Матросы также бесшумно исчезли, а конус остался лежать на палубе.